Достигнув уже упомянутой высоты, в 3 или 4 мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой, и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения Луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В 20 минут седьмого высотомер показал высоту в 26 400 футов, то есть 5 с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мной, оказался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность, сегменты шара относятся ко всей его поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус, то есть иными словами толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от Земли, или высоте пункта наблюдения. Следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением 5 миль к 8 тысячам. Иными словами, я видел одну 1600-ю часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало. Хотя в зрительную трубу я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше. Без 7:20 мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающийся аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча. Я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить 2 5-фунтовых мешка с балластом, оставив про запас 165 фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груда раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления. Случись оно ночью, оно было бы точно картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел вглубь этих зияющих бездн, и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалины пропастей, озаренных багровым нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака, иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить 2 мешка с балластом, последствием могла быть и была бы, по всей вероятности, моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя бы их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде. Я продолжал быстро подниматься, и к 7 часам высотомер показал высоту не менее 9,5 миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела. С некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели. Когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит. Все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное. Выбросил из корзины 3 5-фунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия.